Глава вторая. Белояра открыла небольшой ларь, где держала заготовки для оберегов. В нем в резных шкатулках хранилось все, что могло понадобиться. Здесь лежали разноцветные перья и певчих птиц с далекого юга, и местных пташек, чьи трели будили поутру. Перья хищников Белояра не хранила, хотя иногда и на такие обереги находился спрос. Как правило, от ловчих, которые предпочитали, чтобы амулет не только защищал, но и отражал нападение порождения иной крови. Были в ларце и маленькие речные жемчужинки. Их княжна использовала при изготовлении оберегов для молодых княжиц. А вот редкие драгоценные камни, которые приносил ей сам отец, Белояры использовались только в оберегах для почтенных матрон. Как объясняла княжня старая Аглая, чем сложнее материал, тем легче организму взрослого человека усваивать потоки силы вокруг себя. Жемчуг и перья — легкие и воздушные. Они нужны только для поддержания защитных нитей на обереге. А вот полудрагоценные, драгоценные камни и металлы помогают удерживать и подпитывать их, не давая ворожбе рассыпаться. Чем старше человек, тем больше силы его направлено внутрь себя. А значит, и оберег держать не сможет тот, что был заточен под молодого. В них-то она бурлит потоком, ее сдерживать надо, да в нужное русло направлять. Белояра покачала головой, вспоминая неугомонных княжец. Все-то им за развлечение, все за праздник. Порой княжне хотелось, чтобы ее жизнь была такой, без бед да проблем. Но потом она вспомнила о той ответственности, что лежит на ее плечах, за род, за княжество, за защиту людей от порождения иной крови. И сразу лишние мысли исчезали, как по волшебству. «Смурная ты сегодня!» Белояра обернулась, услышав голос подошедшей Аглаи. «Не как князь работы подкинул?» «Нет», — улыбнулась она, аккуратно закрывая ларь со своими сокровищами. «Просто задумалась». «О княжицах?» — понятливо кивнула старая ворожея. «Ты не переживай за них. Придет время, и вырастут девочки». «Опасно им здесь находиться», — тихо сказала княжна и отошла к окну. «Лучше бы отец увез их к Беляне. Там все одно безопаснее, подальше от черного леса». «Ты ведь не хуже меня понимаешь, почему князь не может этого сделать». «Твоя правда, нянюшка. Но неспокойно мне на душе. Происходит, будто что-то вокруг». Крутится, вертится. Кажется, что тучи сгущаются, и беда от леса проклятого идет. «Ну, полно тебе, детка, полно. Не нужно себя накручивать». Аглая подошла к Белояре и успокаивающе погладила ее по плечу. «Уверена, князь сделает все, чтобы защитить вас». Княжна покачала головой и отошла от нянюшки. Ей не нравились такие разговоры. В них она чувствовала себя маленьким ребенком, которому взрослые безостановочно лгут, чтобы успокоить, хотя к таковым Белояра давно не относилась. Более того, чутье ворожея с каждым днем все больше убеждало в том, что она права, что беспокойство ее вовсе не беспричинное. А недавно совсем она слышала от прислуги, что обереги, сделанные ею, перестают помогать. «Вы что-то скрываете от меня», — обронила Белояра, и от звука ее безэмоционального голоса Аглая вздрогнула всем телом. «С чего ты это взяла, дорогая?» «Я чувствую», — ответила княжна, посмотрев в глаза своей нянюшке. «И если отец не расскажет мне, то я выясню все сама». «Белояра», — прошептала Аглая, желая что-то сказать. Но дверь в покое княжны открылась, явив взору женщин-стражника. «Княжна Белояра, великий князь зовет вас к себе». «Спасибо, Кнут», — улыбнулась она. «Можешь идти». Стражник по-военному прицокнул каблуками сапог и вышел за дверь. Белояра вздохнула и с грустной улыбкой посмотрела на нянюшку. «Вот ведь как все складывается», — тихо сказала и ушла к отцу. Великий князь ждал ее в кабинете и нервно мерил шагами комнату. «Отец, ты звал меня?» — спросила Белояра, коротко постучавшись. Князь остановился, замер, выныривая из своих мыслей, и посмотрел на нее. «Присаживайся», — предложил он, кивнув на кресло напротив стола. «Разговор у нас будет». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Белояра. Отчего-то она занервничала, что не укрылась от князя. Тонкими дрожащими пальцами княжна разгладила складки на платье и подняла глаза на отца. Заметив его взгляд, криво улыбнулась. «Так зачем ты позвал меня? Я хотела доделать оберег и...» «Вот как раз об оберегах речь и пойдёт». Сердце Белояры пропустило удар. Она догадывалась об этом. Хотела и страшилась узнать одновременно. «Скажи мне, дочь, не отдавала ли ты кому-нибудь из младших ворожей одно из заданий, что я тебе поручал?» Княжна с удивлением посмотрела на отца. «Ты же знаешь, что я никогда никому не передаю то, что поручаешь мне. Все делаю сама. Для тренировки младшим ворожеям идут только обычные бытовые обереги». «И ты их проверяешь? Все до единого?» «Конечно. Иначе как я могу? На них моя метка стоит, мне за них и отвечать». «В том-то и дело, Белояра. В том-то и дело». Князь надолго замолчал, о чем-то думая, а княжна принялась судорожно перебирать в памяти последние свои работы, которые изготавливала сама и которые отдавала младшим. Все было четко, от начального этапа и до конца. Она приняла чертежи, подобрала материал, сделала заготовку и напитала силой руны. Одним из последних был оберег из темного дерева и серебра с тонкой вязью рун по металлу и полудрагоценным камнем светло-зеленого оттенка в центре. Младшим ворожеям Белояра отдала крупный заказ от заезжего купца. Он не поскупился, попросил сделать пяток защитно-отражающих и десяток защитных оберегов. Княжна предпочитала сама выполнять подобную работу, но в тот момент была занята другим, тем зеленым камнем. Но сделанные младшими ворожеями обереги она проверила на правильность рун и соотношение элементов, после чего упаковала в шкатулку и отправила купцу. Если имело место подмена ее и младших ворожей работы, то искать виновных надо за пределами княжеского терема. Тот же, что делала Белояра сама, она отдала лично в руки отцу. «Скажи мне», — тихо обратилась к нему Белояра, — «что случилось? Я вижу, что-то тяготит тебя». Тот тяжело вздохнул, посмотрел внимательно на дочь. «Сегодня прибыл гонец со срочным посланием от князя Агрона. По его просьбе я поручил тебе сделать оберег для его дочери. Две ночи назад Лин ушла на зов». «А мой оберег?» — удивленно выдохнула Белояра. «Она его сняла? И поэтому зов лорда пробился сквозь защиту?» «Нет, Белояра», — покачал головой князь. Ее оберег нашли расколотым на две половины. Сила лорда уничтожила его». «Но как же?» — княжна ахнула, прижимая руки к груди. «Ох, о чем это я? Жива ли дочь князя Агрона? Успели ли ее вернуть?» «Успеть-то успели», — вздохнул он и взгляд отвел. «Да только не в себе она. В лес до сих пор рвется, и Агрон за взятую под опеку княжицу переживает. Пишет, что дружны они с его Лин, что эта девчонка куда больше знает о порождениях иной крови, чем говорит». «Но откуда ей о них известно, может быть? Ведь даже ты всего не знаешь». «Скрывает она что-то. Отправлю-ка я людей своих к Агрону на подмогу. Заодно и Каю эту пусть проверят». Белояра встрепенулась, услышав знакомое имя. «Каю? О ней мои младшие только и говорят». «И что же, дочь?» Князь вопросительно приподнял брови, удивившись осведомленности княжны. «Хорошая. Мол, обереги зачаровывать может, и сущности, что иная кровь вызывает, видит. В Видире, учебном доме, где жила до того, как ее взял на попечение князь Агрон, всегда княжец других об опасности предупреждала. Еще и спрашивали меня, отчего ты на службу ее не берешь». Князь еще больше удивился. Он и не слышал никогда об этой девушке. Лишь помнит имя в документе о переводе, что подписывал несколько лет назад. «Как мои люди ее проверят, привезут к тебе. Поговоришь с ней и мне расскажешь. А там решим». «Решим что, отец?» «Оставлять ее здесь, при княжеском тереме, если она действительно так способна, как говорят твои младшие ворожеи. Либо отправить на юг, подальше от черного леса». «Хорошо, отец», — кивнула Белояра. «У меня просьба к тебе есть». «Говори». «Может ли князь Агрон прислать сюда тот оберег, что дочери его принадлежал? Хочу я посмотреть, что с ним стало. Глядишь, и понять смогу, в чем причина была». «Сделаем, дочь. Пришлет тебе Агрон твой оберег. А теперь ступай. Меня государственные дела ждут». Княжна коротко кивнула и поднялась из кресла. Разговор был окончен, но ей все же необходимо было узнать, что произошло с дочкой того князя. Белояра приостановилась у двери, бросив взгляд на отца. Но он уже углубился в бумаги и на дочь внимания не обращал. Тихо вздохнув, Белояра вышла из кабинета.